Так, вопрос. Пожалуйста, расскажите о личности Александра Меня и его роли в примере. Да, отец Александр Меня, я с ним лично знаком не был. Вот. Хотя с его творчеством знаком много-много лет. В общем, я должен сказать, что я читал его произведения еще до того, как стал священником, совсем в юности, вот, только-только начиная свой вообще путь в христианство. Так что я думаю, что я может быть, не так уж основательно, но все же довольно-таки подробно познакомился с его творчеством. Я думаю, что я прочел все, что он писал. Ну, за исключением, может, проповеди, там вот это, наверное, такое наследство эпистолярно не читал. Но его основной труд — «История религии», такой семитомный труд религиоведческий, да, по истории религии, где он рассказывает о разных религиях и в том или иной степени сравнивает с христианством. Ну и другие, а христианство там дальше идет, да, вот уже последний том «Сын человеческий» этого семитомного издания, это, конечно, о христианстве, предыдущие тома о Ветхом Завете, а еще предыдущие о нехристианских религиях. Вот. Ну и другие его произведения, я, в общем-то, так их читал, знакомился с этим. И что касается его такой вот литературной деятельности, я должен сказать, что для меня это явилось очень таки важным, каким-то важным вехой в моей жизни. Да. И очень многому я от него научился, так полюбил его творчество. Жил он во время очень такое непростое, вы знаете, да, его так, и работы, и проповедь приходилось на время советского застоя, на 70-е и 80-е годы. Отец Александр очень много сделал для того, чтобы найти общий язык с советской интеллигенцией, что, в общем, довольно непросто и по сей день, да, я должен вам сказать. Ну, вот, иной раз я сталкиваюсь с российской интеллигенцией старого закала, вот советского еще, да, с преподавателем университетов, там, работниками печати, науки, да. И я должен сказать, что это очень непростая публика. Да. И очень сложно с ней говорить о христианстве. У нее очень глубоко вошел вот такой вот атеизм, научный атеизм. Да. И отец Александр тут сумел найти общий язык с этими людьми. Это очень-очень ценно, я считаю. Да. То есть большая его заслуга в том, что он именно с такими очень умными, да, а у умного, образованного человека всегда такое представление о себе, что он уже все знает и все выучил на свете, да, никаких открытий у него больше быть не может. С такими людьми найти общий язык на чуждую им тему, это, конечно, нужно уметь. И отец Александр это умел делать, он говорил перед такими людьми, писал для них. Вследствие того, что его главная деятельность была направлена именно на этот круг людей, естественно, что если мы будем оценивать его деятельность с точки зрения людей, выросших в православии, на святоотеческом наследии, да, то может случиться, что у него будут некоторые неточности, искажения, может быть, такого вот сугубо святоотеческого православного христианства. Где-то у него могут быть замечания такого характера, который, может быть, переходит границы того, что уже совсем другое поколение считает православие. Вот. Но там, например, его часто обвиняют, зазирают, зазирают в экуменизме, что он был открыт православным конфессиям, да. Вот. Насколько это так, я, мне трудно судить. С этой точки зрения я как-то этот вопрос не исследовал, поэтому я говорю, что я хоть знаком с его творчеством, но не настолько подробно изучал, не изучал его наследие так, чтобы вот все цитаты, так сказать, собрать на определенную тему и так далее. Да? Вот, поэтому тут мне трудно судить, насколько он действительно переходил границы и веровал в то, что, например, христианская церковь разделилась на вся, да, и должна соединиться и собрать себя воедино на почве общих всем христианам истин, положим, откинув те вещи, которые их разделяют, вот классическое коммунистическое видение, да? А насколько он, будучи в аудитории, будучи разговаривая с людьми, причем с людьми далекими от православного христианства, да, и напротив, да, критически к нему относящимися, насколько он, так сказать, позволял себе определенные вещи, которые, скажем, в другом кругу он бы сам, может быть, и для себя бы и так не сформулировал, для своих духовных чад, например. Я читал рассказы о его духовных чадах, и из них понял, что он в отношении своих духовных детей был достаточно строг, что касается христианства. Да, он там не был вот так вот: делайте, что хотите, все позволено, типа, да. А он был достаточно так, в общем, держал в рамках своих чад духовных, так что тут, пожалуй, чрезмерного либерализма, кажется, не было. Вот, его очень почитают, любят, опять-таки, в тех же примерно кругах. Да. На многих он произвел неизгладимое впечатление, что, в общем, в те годы было нетрудно, поскольку он был один из единиц священников, в общем, образованных богословов, да, которые могли разговаривать с советским народом. Таких было раз-два, я обчелся. Ну вот. Не знаю, присутствует ли тут человек, который задал этот вопрос. Вот на такой вот полотне таком. Вот. Нет, не присутствует. Не знаю, ответил ли я на него или нет. Хорошо.